слушал я про апостолов. Все скончались мученически. Никто там нормально не помнит. А врачи их там и лечили? Уколы им не делали? А? Нет. Не написано там, не да? Написано. Все терпели, все страдали, все болели, всем головы рубили, всех распинали. А они радовались. А они радовались о Христе Иисусе Господи, благодарили за все Бога. И нас, святые апостолы, научите не ныть, не на укол только надеяться, но благодарить за все Бога во славу Божию. Ну дает Бог болячку, ну куда же, надо терпеть за грехи наши, если я ботку столько понаделала за жизнь. Что ж, не надо страдать, или тугие, или блуды, или страшные, или безбожие, или что было, или секты все эти в жизни. Конечно, надо страдать. И будут и раки, и простатиты, и матки гнить будут, и все будет гнить. Куда же денешься от этого? Чем грешили? Тем что? И искупляй. Только в терпении да спасете души ваши. Слушайте, апостолов, как они все терпели. Боже мой, и нас они учат этому святому терпению. Подчеркиваю, сколько ко мне приходит, как спастись? Думает, сейчас я не целую лекцию буду сидеть, читать, такую мудрую рожу сделаю свою такую, буду напоучать. Я говорю, в Евангелии что пишется? Там же все ответ. А не знаю. Претерпевший до конца, то есть спасибо. Говорит, вот тебе и вся беседа кончилась. Вот терпи, что не есть, вот и будешь спасена. Спасен во славу Божию. Так и вы никогда, а то не мудствуете лукаво. Спасаться, выдумывать что-то, придумывать, вот, в прелесть залазить какую-то, Бог знает какую. Терпи в жизни все. Никогда не ропщи, что бы ни случилось. За все слава Богу, как всегда вас учу сам к этому пути, по мере сил, возможностей, стремлюсь. И вам всем этот простой, но спасительный путь указываю. Учитесь этому святому дару терпения. Просите часто, вам всем подчеркиваю, слышите часто от меня. Не прошу я у Бога ни славы, ни здоровья, ни богатства. Оно мне не нужно, это прах все ничтожный. Прошу, Боже, дай терпение. Постоянная молитва, постоянный вздох. Боже, дай терпение. И вы знаете, помогает. Помогает Бог. Сам очевидно чувствую. Казалось бы, что-то и терпеть нельзя. Возьму, перетерплю. И как хорошо. Победителем греха явлюсь. А как потом приятно себя чувствовать, когда победителем греха явишься. Победишь дьявола, бесяра тебя искушал что-то сделать. Вот. А ты победил его, не сделал этого, наперекор этому бесу ты вот пошел. Победил его, отошел постыженный от тебя дьявол. Хорошо это или плохо? Надо быть победителем. Вот, все побеждайте. Дети, не учитесь врать никогда. Кто врет, то бесу служит, всегда и все окружающие должны служить. Почему я каюсь в грехах? Мы так уже сроднились с этим враньем, что кажем, а это же невозможно без этого прожить, без этого вранья. А я с ним всегда почему и молюсь у престола Божия. Да лжеца и обманщика меня, прости меня, Господи. Отец и лжи кто есть? Дьявол. Вот, и кто врет, дети и все взрослые. Кому служит, Богу или дьяволу? Ну вот все ответили на все вопросы. Всегда осознаваем, прости нас, Господи, лжецов и обманщиков. И сами себя обманываем, сами на себя наводим такую какую-то запутанность получается в наших мозгах, что попадаем в крайности и в погибель даже попадаем. Да сохранит Господь. Никогда не лгите. Лучше пострадать за правду, лучше сказать, пусть она и жесткая будет правда. Ну что ж, правда есть правда. Правда, говорят, и в глаза временами колет. А если трудно правду сказать, не лги. Лучше промолчи тогда. Вот. Когда молчишь, ну никак не поймешь, умный ты или бестолковый человек. Как ляпнула языком, все ясно, дура дурой. Или дурак дураком, не сразу видно человека, ну что ты поделай, выдал сам себя так лучшего, Господи. Положи, Господи, хранение устом мой, И вот он молчальник, да укороти мой язык окаянный, вот, чтобы он меньше болтал во славу Божию и жизнь проживать. Сегодня святой воскресный день, и Господь собрал нас сегодня под своды себе священного храма для общей нашей молитвы, для общего нашего духовного общения, в котором мы так испытываем все внутренние духовные потребности. За эту общую нашу молитву праздника воскресного сегодняшнего дня благодарим Господа, что Господь нас, священников, разумил соборно, тихо, мирно, благоговейно предстоять престолу Божию и священно действовать святое таинство Божественной Литургии. И вас, Господь, сподобил быть всех участниками совершения таинство литургии, ведь когда вся церковь молится, особо сильная молитва бывает, почему мы всегда благодарим Господа за то, что собирает нас не двое и трое, но множество людей во имя Господне для общей молитвы, за сегодняшнюю литургию божественную, за радость духовного общения, за молитву во всем мире. Благодарим Господа. Особенно молимся о тех, которых еще не призвал Господь к вере. О них особенно молиться нужно. Верные, о оглашенных помолимся. Да Господь помилует их. В молитвах не нужно унывать никогда. Крест ни на ком ложить не нужно. Жизнь спасется и прочее. Верные, о оглашенных помолимся. Да Господь помилует их. Весь мир сейчас оглашен словом истины. И никто не запрещает вам молиться самому и о некрещенных, и о непросвещенных, и обошедших от Господа, от Матери Церкви. За них особую, простую христианскую творите молитву, особенно за божественные литургии. Только нельзя их подавать в алтарь, потому что только о крещенных совершается молитва, о святая святых, о чадах Церкви Божьей. А кто не крещен, не просвещен водой и духом, не может стать наследником Царствия Небесного. А алтарь именно есть предвестник Царствия Небесного. Почему их не пишут в записочках? А в домашней и в храмовой личной молитве мы и должны молиться просто. Не гнать из-под палки в церковь, как баба мужика своего гонит. Иди молись, постись и все. Вот. И получается не радость, а одно зло получается. И семья распадается. Или мужик Бога познает, бабу гонит, а та упирается. Я там ничего не понимаю, что ты меня гонишь туда и все прочее. Не радость, а зло получается. Насильно мир не будешь. А если вы терпеливо будете молиться, терпеливо не навязывая, что-то доброе слово скажете, терпеливо перетерпите то, что свойственно неверующим людям, спокойно перенесете, все во славу Божию перенесете. Вот этим терпением и победите врага. И молитва верных много может. Придет время, призывает Господь и детей неверующих, призывает и мужей, и жен неверующих, и постепенно, не искусственно, ради жинки или ради мужика, или ради детей, или ради родителей становятся верующими, а самое дорогое по призванию, когда Господь призовет. Почему самое супер и тенья – это оглашенные, самые современные тенья. А в всем мире молитву совершается у престола Божия. А какие глубокие молитвы священник читает у престола в этот момент. Особые тайноводственные, святительные молитвы, молясь за весь мир, чтобы никого не оставил Господь. И в тюрьмах, и в ссылках, и на тяжком от немощи лежащих. Всех-всех поминает священник, молясь, чтобы всех Господь призвал Пире Святой Православной. Дай, Господи, чтобы мы не унывали в молитве, чтобы не говорили по безумию своему, я молюсь, а Бог не слышит меня. Ложь, лжецы, обманщики перед Богом. Слышит Господь, не то что молитву, каждый вздох нас слышит, каждый помысел Господь нас знает, и придет время, конечно, и исполнение всего просимого. Научи нас, Господи, терпеливой такой молитве, стабильной, спокойно к Богу идти, не руками, как спортсмены, дернется, а результат какой? Сколько я поднял, сколько я пробежал, сколько секунд, сколько минут. Это ложь все, это гордыня человеческая. Так и в духовной жизни некоторые. Прочитал 100 Иисусову молитв. Какой результат? Да никакого результата не будет тебе. Вот, ты молись спокойно, да и все. Вот, никогда не ждите, как эти спортсмены глупые, результат какого-то. Бог сам даст, результатом будет итог жизни нашей, кончина нашей, как на Святой горе Афонской. Говорят, подвижник такой-то, там не ест, не пьет, там уже прям по воздуху ходит. Остаться, улыбнуться, говорят, посмотрим, какой конец будет. Вот так, когда остаться в Силуане, сколько было споров на Афоне. Одни говорили, он прелесть. Двое говорили он святости. Спор был остаться улыбались и говорили, посмотрим, какой конец будет, тогда и скажем свое слово. И когда все видели блаженны поистине кончину статца Силуана, вот тогда Афон вздохнул и сказал, праведен сей муж был, и ушел он в вечность ко престолу Божию, к лику святых. Вот как ценили. Так и мы никогда не надейтесь на результат, а постоянно трудись, трудись, трудись. Падаешь в грех, не унывай, пай, упал. Ну что ж, упал, упал, куда денешься? Скорее вставай, не лежи в своем болоте вонючем. Поднимайся и вновь иди. Опять будешь падать, и как Христос нас мудро поддерживает, 70 раз на день падаешь, 70 раз вставай, осознавай, Господи, опять себя решил, опять вляпался, опять попал в искушение, прости меня, Господи, поднимайся и опять иди. Вот таков, иди за дня в день, путь спасительный. На Новый год, престольный день, Владыка служил и говорил, новую книгу новогоднюю открыли, 365 листов там в ней. Что мы напишем на каждом листочке дня нашей земной жизни, от нас самих зависит. Добро будет добро светлое, ангельская книга будет, зло будет бесовская книга, от нас самих зависит. От своих дел или прославишься, или постыдишься. Вот и всегда продумай, вечером ко сну входя, Господи, а что же я сегодня в книге-то своей-то написал на страничке? Добро. Осознай, оцени себя, подумай о себе. 5 минут всего на размышление отведи, и будет хорошо, ты будешь понимать, как бессмысленно прошел твой день. И книга добра осталась, к сожалению, пустой. А у книги зла тьма тьмущая всего. Вот самокритично относитесь вот к своим деяниям, к своему житию. И дай Господи, чтобы эта годовая книга жизни нашей все-таки была по мере возможности светлой. Следите за себя. За вами, как часто люблю повторять, няньки никто не будет наставлять и ходить. Сами будьте няньками себе, сами думайте, сами идите к Богу. Я пришел, а что на меня не смотрят здесь? Должны меня чуть не за ручку водить, туалет еще, наверное, сажать, да? Я пришел спасаться. Ну и спасайся на здоровье, тудись, молись, да и все. Во славу Божию, няньку тебе ставить не будем. На Афоне старец говорит, пришли, спасайтесь, няньки здесь не будет за вами. И все четко и ясно. Неси святое послушание, трудись, святое послушание, исполняй, как тут для Бога. Вот, пожалуйста, молись, храм открыт, всех Господь зовет, вот спасение. А то возьми, учи его, чему учить? Когда мы сами все учимся, в том числе и аз грешный. Все постоянно, ежедневно учусь, постоянно все познаю, постоянно все открываю. Вот и путь спасения. Вразуми нас всех, Господи, постоянно трудиться и книгу жизни нашей заполняйте все-таки светло, добро. Сядьте, продумайте 5 минут в день прошедший, Господи. И там нагрешили, и там нагрешили. А тут все-таки доброе дело сделал. Человеку радостно было от меня. Как хорошо я сделал. Вот ласковое слово сказал. И тоже как хорошо. Вот самокритично относитесь к себе. Вот вы и будете познавать, что плохо, а что хорошо. За все хорошее, как говорю вам, благодарить всегда Господа. А за плохое, Господи, не веди меня во искушение, но избави меня от лукавого. Дай, Господи, бороть дьявола, победителем греха явиться и обязательно не погибнуть в унынии, не быть в отчаянии, в нытье, а всем спастись и всем наследовать Царствие Небесное. Вот самое главное итог жития нашего и бытия земного, наследие жизни вечной. Аминь. С праздником сегодняшнего воскресного дня всех. Сегодня уже неделя особая называется, неделя перед просвещением. Накануне праздника Крещения Господня неделя называется. Вот, особо готовится это у нас уже как накануне праздника Рождества Христова, к Рождеству Христову готовили, так и Крещение Господне. Особые службы, особые песы и каноны поются по подобию Великой Страстной Седмицы и по подобию накануне Рождества Христова. Церковь готовит нас Великой Святой Ночи Крещения Господня. В древности Крещение и Рождество совершались, праздновались одновременно. Почему и службы идентичные бывают в эти дни, одинаковые почти. Но потом, со временем, Церковь на Вселенском Соборе разделила эти два праздника и стали по отдельности. Рождество Христово отдельно праздновать, Крещение отдельно, а смысл служб остался один и тот же в Церкви Божией. И вот и сейчас церковь в эти дни, пал батюшка, наверное, Рождество, да? Пели, правда, Рождество? Да. Проспал батюшка, ну что ж, на будущий год нельзя проспать. Уже Крещение Господне. Завтра на вечере Крещение Господне будет, сочельник. Завтра первый постный день будет после Рождества Христова. По народному голодно кутя будет. Вот кутию варим сочего, как под Рождество, и кушаем постную пищу после великого освящения воды. Завтра ей кушаем пищу во славу Божию. Сегодня в 4 часа вечерним и утренним по вечере канон волною Москвой будем петь сегодняшний день, вечер, совершать службу Божию. Завтра в сочельник будем утром в 6 утра совершать утренние молитвы, полуношницу, часы крещенские будем совершать. Вот, даже 5:30 начнем, потому что, чтобы не затянуть службу. 5:30 завтра начнем утренние молитвы, полуношницу, великие крещенские царские часы, как под Рождество Христово торжественно. Затем изобразительное и вечернее крещение Господне в соединении с литургией святителя Василия Великого будет. После святой литургии «Глас Господень поем на водах, с Христом, со святыней идем на Иордань, на источник водой на кладезь и совершаем великое освящение воды». Агиасму великую, завтрашний великий день, на вечернее крещение Господне. Затем несем домой воду с Богом и отдыхаем. Вечером в 9:30 совершаем, 9:30 на Рождество мы служим, 9:30 полуношницу совершаем. повечерие великое, утренняя, часы литургии Иоанна Златоустого и в конце литургии великое освящение воды, совершаем вторично в нашем святом храме Божием. Затем час дня, как и в прошлом году, на Карловском водохранилище будет и отдань. Там съедемся все, и владыка будет, все начальство будет, народ вот, будет, великое освящение воды на Иордане совершим, вот в час дня во вторник, по милости Божией. Немножко отдохнем после ночи, кто желает, кого транспорт есть, это где-то под Красноармейском, главное водохранилище Донбасса нашего. Так, чтобы Донбасс весь пил и пользовался иорданской водой, смотри-ка, как осветили воду, и перемена в этом году прошлом произошла. И меньше болячек этих было, и меньше заразы этих было. Сами опытные врачи узнают. Смотри, сделали химический анализ, и бактерий никаких не обнаружили в этой иорданской святой воде. Что значит молитва и святой крест Господень? Там будем совершать, отсюда будет автобус идти, где-то в 11:30 будем выезжать отсюда, печи, батюшки поедут. Поедут только те, кто будет голяка купаться там в Иордании. А кто будет сидеть, такой как я, не сидите дома на печке, вот так. Сразу подписку будете давать мне при посадке в автобус. Ну как-то на Иордании быть и не окунуться, не искупаться в это время. Скажи, мы же мезляки такие сейчас, да, ну ничего, надо побыть. Хоть умыться святой воды, и то хорошо, слава Богу. Вот так. Значит, завтра в 8 часов вечера из Донецка будет идти автобус, как и под Рождество на Южном автовокзале будет ждать вас автобус донечанин. Кто желает ночью помолиться крещение Господне, милости просим наш храм Божий. Тогда Рождество автобус отвез вас домой. Ну и хорошо, и отвезет вас тогда автобус домой. Благодетели позаботятся о нас грешно. Дай Бог, чтобы только мы были благодарны им за все благодеяния, которые через них Господь говорит нам грешным всем. Так. 8 часов вечера автобус от Донецка будет Южного автовокзала отходить. Вот как раз приедете к полуночнице, ночь помолитесь, воду освятите и поедете домой во славу Божию. 11:30 автобус отсюда будет отходить на Иордань. Поедем на Карловское водохранилище. Вот, освятим там воду, и благодетели обещали, и ухи нам там свалят, и покушаем во славу Божию. Разные власти, крещение Господа. Вот все, я вам назначил теперь на этой неделе, что у нас. Служим мы в среду, второй день крещения, собор Иоанна Крестителя. Совершать будем службу Божию. Дайте мне, баба, календарь, бо не бачу ничего. Вот так, ой, да тут так написано. Оти, оти, оти. Оти, каже, оти. Так, в среду Иоанна Крестителя будем служить. В четверг отдохнем один день. На этой неделе в пятницу будет святителя Филиппа, митрополита Московского и... Кого ж там еще? Дайте мне мой календарь. Батюшки, бо я поэтому не понимаю. Ярослав. И преподобная Ионы Киевского, по-моему. Да. Вот, схими Петра, Ионовский знаменитый монастырь. О, вот. Тут все понятно. 9 дней отцу Анатолию будет служить пятницу. Сегодня батюшка проводит Макеевки. Помер. Вчера я панихиду ездил, служил. То эти таксиры осталось его. Машка тоже помер. Ну что ж, чтобы они делаются лучше. В субботу будем служить святителя Феофана Затворника и священномученика Анатолия, день его мученической кончины, митрополита Одесского. Расстреляли его в этот день. Вот, значит, будем служить службу Божию. И в будущее воскресенье неделя по Богоявлению будет. И преподобного Феодосия Великого праздник будет. И уже будем читать Евангелие о Закхее. Вот уже приближаемся ко святому великому посту. Наедайтесь, налопывайтесь поскорей. Скоро кончится мясоед ваш. Будем поститься, опять поклоны ложить и готовиться уже к Пасхе Христовой. Слава Богу. Вот все рассказал. Значит, служим. Завтра сочельник. Ничего ж не лопайте, смотрите, с коронной пищи постный день. Завтра не скажите, что забыли, мы не помним. Ради смирения Христова пост блюдем в этот день. И пока воды не напьемся иорданской, ничего не кушаем. Завтра напились водички иорданской, тогда кушать постную пищу, узва, борщ, с едением кушаем завтра на славу Божию. Вот. Во вторник, значит, с понедельника на вторник крещение. Ночью служим крещение Господне. Христос полностью пришел на Иордан креститься. И во Святом Граде Иерусалиме в Палестине ночью совершает великое освящение воды на реке Иордан, где крестился Христос Спаситель. В среду собор Иоанна Крестителя будем служить. В четверг отдохнем, правила только будем читать. В пятницу святителя Филиппа, митрополита Московского, и преподобного Ионы Киевского в схиме Петра, вот основатель Ионовского монастыря в Киеве, совершать службу будем. Святителя Феофана в субботу и священномученика Анатолия, митрополита Одесского в субботу, также будем совершать службу Божию. И в будущее воскресенье своим чередом, а в то воскресенье уже запоем покаяние, отверзими двери жизни. Арчи, вот так. Вот все рассказал, объяснил я вам, значит, что кушать на этой неделе. Понедельник пост завтра, постную пищу едим и вкусную кутию кушаем во славу Божию. Вот. Во вторник скоромный день, в среду постный, уже день святки кончились. В пятницу также постный день, чтобы и это знали вы все. Все рассказал, по-моему. Все объяснил, ничего не забыл. Понятно все? Вот тебе нашел, что тебе Василию понеделок непонятно. Ну, а коли ж? А коли ж служить? Да, днем. Да, в два часа. Отец Константин на Никольском храме будет воду освещать завтра. Отец Константин, два часа? Чего не маешь? Спить, да. Каже батюшка спить. Вони ж думають, слухають, вони з блядь там сидять. Потом, значит, завтра здесь будем мы освещать воду. И на Никольском храме батюшка, отец Константин, два часа пойдет освещать воду. И в день крещения, кто не сможет быть ночью на Иордане, на службе, в 8 часов утра батюшка будет освещать на Никольском храме воду. Могут туда пойти, помолиться, там и осветить воду. Все блага вам даются, только дай Бог ими воспользоваться. Слава Богу. Понятно теперь все? Василий, тебе понятно все? А то ты завтра вечером причапаешь на службу, да. Утро приходит, пораньше, 5:30. Уже тут должны как огурчики стоять. Что еще непонятно? Вопросы есть по долгу службы моей? Один хватит вам. Поменьше ешьте, чтобы потесней в автобус лезли все. Да. Вот. На Рождество как раз полный был, по-моему, да? На Трудовский нет. Нельзя было уехать. Ну, спаси Господи и за это благодарю. Да. Так, еще что? Ну давай ты свой, ты забыл уже автобус? У москалив там ты. А что ж ты до москалив ездишь? Не забыл ничего, как волны. Ой. хватит, уже церковь боленьки постой, уже стоит. Мабуть, позолоченный купол уже. Надо очки темные одевать, да? Чтоб не так сияло. Что ты, баба, хотела? Окунем тебя, окунем. А то она в прошлом году бабухнула во всех своих юбках туда. Так, еще что? И обязательно всех по телевизору снимать будут, показывать. Да. Вот так, еще что? Все понятно. Ну, помогай, Господи, нам всем праздник крещения встретить, торжественно быть участниками отдания святой во славу Божию и в этом году милости Божией воспеть глаз Господень на водах и осветить воду во славу Божию. Храни Господь вас.